в горную деревушку Хуаньге. Главная башня получила название «Башня величественного зрелища». Восточная башня стала называться «Покоями узорчатой парчи», а западная башня – «Покоями скрытого благоухания». Юаньчунь придумала еще такие названия, как «Терраса ветра в зарослях осоки», «Павильон благоухающего лотоса» и многие другие. На досках, которые нужно было повесить над входами, она начертала: «Весенний дождь в цветах груши, осенний ветер в ветвях утуна, ночной снег в зарослях тростника». Она распорядилась не снимать прежние надписи и к ним сочинила стихи. «Вокруг гор высоких петли воды, искусство тонкого плод. Пока подобные горы создашь, немалое время пройдет. Пейзажи земли и виды небес слились при создании сада. Отныне садом роскошных зрелищ пусть каждый его зовет». Окончив писать, Юаньчунь с улыбкой сказала сестрам: «Вы знаете, что я не обладаю способностями сочинять стихи. Если я это сделала сейчас, то только под впечатлением живописных пейзажей. Но когда у меня будет свободное время, я непременно напишу записки о саде роскошных зрелищ и оду о свидании с родными, для того чтобы запечатлеть в них события нынешнего дня. И я желаю, чтобы каждый из вас сочинил по одному стихотворению на тему всех надписей и не старался сделать их похуже моего, которое, кстати, очень посредственно. К тому же мне известно, что Бао Юй умеет сочинять надписи, которые могут только порадовать. Из всех мест в саду, которые я смотрела, больше всего мне понравились два места: павильон реки Сяосян и двор душистых трав, а потом уже двор наслаждения розами и горная деревушка Хуаньге. Эти четыре места достойны того, чтобы их воспеть, каждое в отдельности. Правда, парные надписи, которые прежде сочинили для этих мест, не вызывают возражений. Но мне хочется, чтобы были сложены еще пятисловные уставные стихи. Я просто хочу проверить, не напрасно ли были мои старания, когда я учила вас в детстве. Бао Юй первый кивнул ей и удалился обдумывать стихи. Надо сказать, что Инчунь и Сичунь считали, что Таньчунь обладает большими способностями, чем они. А Таньчунь была убеждена, что Сюэ Бао Чай и Линь Дай Юй, сочиняя стихи, лучше ее. Но так как Юаньчунь велела сочинять всем сразу, они повиновались. Ливань тоже получила приказание сочинить четверостишие. Когда все было готово, Юаньчунь по порядку просмотрела стихи, написанные ее сестрами. Эти стихи гласили: «Бескрайнее вечное счастье в душе. У сада любой уголок совершенен. Искусство и тонкость какая! Приказано надпись изящную сделать, название «Счастье без края». Кто мог бы подумать, что можно на свете подобное место найти? Неужто не будешь ты думой глубокой охвачен, по саду гуляя?» Инчунь. Дивные природы узорный орнамент. В кольцах затейливых тонких ручьев горки на солнце сверкают. Дивные природы узорный орнамент краше всех видов пынлая. Веер певицы зеленый не будет виден в душистой траве. С красным нарядом танцовщиц сольются сливы цветы, опадая. Ныне впервые с тех пор, как явились,